Часть повредил выдвижным оружием, часть просто рассек ключом и когтями, после чего, набирая скорость, ринулся вниз, вошел в воду, подняв гигантский фонтан, а через секунду качался на волнах, в виде судна типа ракетного катера. Но черты металлической птицы отчетливо проглядывали в этом судне. Ситуация в воздухе повторилась и на воде. Корабль частично протаранил, частично расстрелял корабли противника. Разогнался, трансформируясь в движении, и оттолкнулся от воды, начав полет в виде коршуна. И, уже из полета, спикировал на огромную боевую машину, ведущую по нему зенитный огонь. Разорвал ее когтями и выбрался из взрыва в виде огромного механизированного доспеха, несущего смерть врагам корпорации. Естественно, и в этом случае птичьи черты сохранились. А после расправы над противниками на земле, произошла трансформация в птицу, полетевшую в направлении солнцу. А на экране появился девиз корпорации, который Феликс шептал в такт появляющимся буквам. Инайре, Инакуа, Интерра, Вини, Види, Деструи. Использование древнего забытого языка не слишком нравилось Феликсу, но смысл девиза, обозначающего безоговорочное доминирование товаров корпорации, для клиентов и самой корпорации, на самом деле, грел его сердце. И тут одиночество Феликса было нарушено. В серверную вошли пара бойцов в боевой броне. Они, очевидно, конвоировали четверых человек. Кроме этого, явно отдельно от этой компании шел полный, одетый в роскошный костюм человек. Правда, вид его, напряженный, почти испуганный, не соответствовал его одежде. Феликс резко повернулся к вошедшим и стремительно направился к ним. Бойцы замерли, негромко бросили стоять, и конвоируемые замерли. «Вот и вы», — скривив губу, проронил Феликс, меряя четверку взглядом. «Сам факт того, что мне, после нападения, приходится использовать гвардейцев, чтобы увидеть вас, преступен». «А-а», — практически пропищал один из четверки, но получил удар от бойца, в боевом доспехе, и скорчился, замолчав. «С тобой, Артем, как с главой информационной безопасности, как и с твоим заместителем, отдельный разговор. Ты пока подумай, что мне ответить на такой вопрос. Как диверсант оказался на серверном этаже незамеченным? Если мне не изменяет память, ты заверил Илариона Петровича, что защита штаб-квартиры идеальна». Скорченный пытался было разогнуться и начать возражать, но увидев движение конвоира, вновь скрючился молча. Возможно, и вправду пытался придумать объяснение, а, возможно, мысленно прощался с жизнью, подводя ее итоги, что было в текущей ситуации очень предусмотрительно. «Итак, господин комендант штаб-квартиры», — уставился Феликс на одетого в мундир, подобный его собственному, — «я желаю знать, почему не были проведены необходимые мероприятия после первой атаки?» «Я к ним готовился, Феликс», — зачастил комендант, — «но нападение на следующий день было неожиданным». «Это», — брезгливо скривился Феликс, — «оправдание?» «Да, никто не был готов». Продолжить капитан не успел. Нечеловечески быстрым движением Феликс выхватил из кобуры гигантский револьвер и выстрелил из него, слегка покачнувшись от чудовищной отдачи. При этом звук выстрела, на удивление, был даже тише выстрела из обычного оружия, что создавало жутковатый диссонанс. Голова и шея коменданта просто взорвалась осколками костей, ошметками плоти и брызгами крови, частично забрызгав даже стоящего в стороне полного человека в костюме. Последний передернул плечами, но явно не впадал в панику, просто вытерев кровавое пятно на щеке шелковым платком. «Теперь ты, заместитель коменданта и глава безопасности штаб-квартиры», — как ни в чем не бывало, продолжил Феликс, обращаясь ко второму пленнику. «Тебя вчера просто не было на месте. Мне пришлось посылать отряд, чтобы ты оказался передо мной. Тебя вытащили с какого-то пьяного гульбища», — практически сплюнул Феликс. «На следующий день после нападения. Ты осознаешь свою вину?» «Я подал рапорт, у меня был», — начал был оправдываться 30-летний военный. «Не признаешь», — сделав жест одному из охранников, констатировал Феликс. «В тепловой реактор его». «Простите», — подал голос толстяк. «Это как?» «Это в тепловой реактор, в качестве топлива. Хотя бы так это принесет пользу корпорации и в ничтожной мере возместит причиненный вред», — пояснил Феликс. «Заживо, естественно. Тратить на него пули нецелесообразно, и он не имел тех заслуг перед корпорацией, которые оправдали бы быструю смерть», — указал Феликс на обезглавленный труп. «А теперь», — обратился он к двум гражданским, но последние проявили завидную сообразительность, повалились на колени, на два голоса крича о своей вине и готовности искупить ее. «Признаете, протянул Феликс. «Искупить. Что ж, господин заместитель коменданта», — обратился он к толстяку, «хотя уже комендант, этих двоих, на пожизненный контракт. С какой суммой выкупа, господин Феликс?» — озвучил толстяк. «Вы почти потеряли место, господин комендант. Какая, к дьяволу, сумма пожизненной? Простите. Понял, сделаю». На это Феликс кивнул, отдал приказ оставшемуся бойцу убрать двух оставшихся и встал, задумавшись. «А простите, господин Феликс», — через минуту тишины пробормотал толстяк. «Да, господин комендант, я просто, это не вполне моя компетенция, и я не хочу подвести корпорацию, но, короче», — пророкотал Феликс, — «чем вы руководствовались, вынося приговоры, и почему не уничтожили Артема и его заместителя? Стремление быть полезным корпорации похвально. Что ж, слушайте, бывший комендант, как я и говорил, имел заслуги перед корпорацией, но преступление перед ней заслуживало исключительно смерти». «Понял», — кивнул толстяк. «Сергей не имел, более того, упорствовал в том, что он невиновен. Годовщина, именины, какая-то прочая дичь. На следующий день после нападения его стоило расстрелять в тот же миг, как он подал свой рапорт, а этот, небрежно махнув рукой в сторону трупа, его покрывал. Впрочем, ваш вопрос касался техников, как я понимаю», — на что толстяк кивнул. «Все просто. Они достаточно компетентны, по оценке независимых специалистов, и их вина не настолько велика, хотя пренебрежение обязанностями налицо. И теперь, связанные пожизненным контрактом, они смогут направить все свои способности и время на свою работу», — пожал плечами Феликс. «Понятно, благодарю вас. Я пойду». «Да, ступайте, вас тоже проверили», — бросил в удаляющуюся спину Феликс, которая вздрогнула и замерла. «И в текущем инциденте вашей вины я не обнаружил, но надеюсь, увиденное станет вам уроком. Приложу все». «Ступайте, ступайте», — махнул рукой Феликс и замер, стоя в серверной. Простояв так еще 3 минуты, когда на его терминал пришло сообщение: «Все данные хранилища скопированы и находятся в подземном бункере под особняком рода Громовых». После же Феликс занялся обеспечением безопасности штаб-квартиры лично. Привлекал гвардейцев, технику, раздавал указания строителям и фортификаторам. Пока, уже на следующий день, к нему пришел вызов от главы рода, требующего его для отчета. Феликс направился к реактивному автожиру на посадочной площадке на крыше штаб-квартиры. А через пару десятков минут он уже сидел в приемной, в особняке Громовых. Ожидал, когда глава его примет, и, наконец, прервав суету с повышением безопасности, думал насчет того, кто стоит за диверсантом. Юсуповы вроде и отпадали, но, например, подозрительное исчезновение после ухода в окно. Могли быть и они, могли. А отсутствие телепортации в здании, маскировка. Или Авиновы, Борецкие, Астафьевы. Или союз против Коршуна, как против сильного игрока. Или, все-таки, одиночка, этакий мститель, хотя нет, бред. Даже если бы такое было бы возможно в принципе, во что Феликс не слишком верил, Коршун был аккуратен с врагами, и если запустил когти в добычу, то всегда выбирал ее по силам, и не оставлял после этого ничего. «Заходи, Феликс», — прогудел селектор над дверью, прерывая его размышления, и безопасник практически бегом двинулся к двери, где, в на удивление небольшом, хотя и роскошно обставленном кабинете, его ожидал Илларион Петрович Громов, глава рода и президент корпорации Коршун. Последний был могучим стариком, 70 лет на вид, и почти 200 лет фактически. Лысый, с окладистой, боярской бородой, подчеркивающей историю рода. «Докладывай, не трать время», — отмахнулся Илларион Петрович от поклонов. «Данные на терминале, господин», — кивнул Феликс. «Некомпетентные виновники понесли наказание. На текущий момент штаб-квартира защищена». «Надежно?» — приподнял бровь глава рода. «Полагаю, что да, надежно», — сам себя прервал Феликс. «Кто организовал этот бардак?» — пробасил старик. «Пока неизвестно, Илларион Петрович. Не успел проконтролировать, был занят укреплением». «Чтоб узнал», — нахмурился глава рода. «Слушаюсь, исполню». «Хорошо, Феликс, жду. И присядь пока, выпьем по старой памяти». С этими словами Илларион Петрович достал большой штоф травяной настойки. «Как вам? Просто выпьем, без твоих слушаюсь», — отрезал глава рода. Несколько минут они выпивали, говорил в основном глава рода, вспоминая старые времена, и тут его терминал замигал сигналом вызова, а потом на зрачках замерцали огоньки прямой трансляции. Феликс почтительно замолчал, а Илларион Петрович сидел с непроницаемым лицом. Через несколько секунд он протянул руку к терминалу, включая громкую связь. «Еще раз повтори, что ты мне сказал», – пророкотал глава рода. «Серверная корпорация полностью разрушена. Есть риск частичного обрушения верхних этажей. Гвардия в штаб-квартире понесла тяжелые потери, на текущий момент в строю 20 человек». «Довольно», – произнес Илларион Петрович. «Феликс, тем временем, судорожно пытался выйти на связь с людьми и штаб-квартирой, и понять, почему с ними нет связи. При этом в его груди наливался льдом ком, он подвел корпорацию. «Надежно защищена, Феликс», – негромко произнес Илларион Петрович. Глава соскочил со стула, упал на колено. «Феликс, я виновен, и прошу вашего дозволения», – с этими словами он положил руку на свой огромный револьвер. «Что ж, действуй», – жутковато усмехнулся глава рода. Феликс кивнул, упер рукоять оружия в стол, навел его на свой подбородок, вздохнул и нажал спусковой крючок. После подобного просчета это был единственный выход. Вот только кроме щелчка курка никакого иного действия не произошло. Тут же Феликс понял. Илларион Петрович своим даром заблокировал капсюль в патроне, потому что ничем иным осечку объяснить невозможно. «Почему вы не дали?» – спросил он, вместо следующего нажатия на спуск. «Почему?» – спрашиваешь. Вдруг заорал глава рода. «Сбежать думал, волчья сыть, а кому за тобой разгребать? Чтобы нашел мне этих уродов?» «Феликс», – неожиданно спокойно продолжил Илларион Петрович, – «доставишь ко мне, реабилитируешься. Если нет, так просто ты не уйдешь». «Слушаюсь, господин», – опустился на колено Феликс. Глава 6. «Я бродил по небольшому, пустоватому, но уже не захламленному помещению. Это Федя», – втихую, – договорился с владельцем расположенного рядом с гаражом домишки. «С одной стороны, как по мне, помещение маловато, как гараж не с большой буквы, для техники банды двухэтажный домик не годился. С другой стороны, домик совсем близко к гаражу. И, раз уж Федор проявил свою деловую хватку, договорился на совершенно смешную цену, даже не требующую от меня ждать оплаты за контракт, то почему бы и да? А для машин и прочего можно возвести отдельный ангар, соединив им домик и гараж, кстати говоря. Впрочем, это вариант на будущее. Пока же выходило, что есть дом в два этажа, довольно добротный. Толстые стены кирпичной кладки, метров 50 каждый этаж, вроде и маловато, но под вариант магазина, с головой, и на склад место будет, и под мини-мастерскую, миньоны худо-бедно натаскались, так что мелочевку им можно смело доверить. Но вообще идея магазина появилась по одной простой причине. В куче барахла, притаскиваемого в мастерскую, была масса простых, чинимых за минуты приборов, без расходников и особого труда, недорогих. Простейшие осветительные приборы, чайники, кипятильники, прочая подобная мелочевка. Почему-то надо было просто стукнуть в нужном месте, чтобы сломанный прибор функционировал еще не один год. Что-то, на удивление, требовало знания из баз, будучи неремонтопригодным в общем. Но все равно, минимум усилий и времени. А Либерман покупал этот валовый продукт, несмотря на то, что он был рабочим, по цене лома со свалки. Не сразу, нужно отметить. Первые несколько заходов с отремонтированными товарами цены были приемлемыми, а потом, по закону рынка, стали падать. И сейчас дарить барыге пусть и по мелочи, но ощутимую сумму в целом не было никакого желания. «Эх, хорошо», – довольно заявил Федор, появляясь в здании. «Доход постоянный появится. 25% за крышу», – напомнил я. «А охрана, крыша, спешу тебе напомнить, друг мой Теодор, это как раз и есть охрана». Не без ехидства протянул я. «КХМ, да, но все равно, работать тут будут ребята из банды, да и доставка может понадобиться, еще что-то такое. В общем, да, выйдет побольше 25%, признал я, подликующие Федины кивки. Все-таки он действительно, по сути своей, не бандитский атаман, а финансист-управляющий, и доволен до чертиков, занимаясь пусть считанные минуты, но своим делом. Что думаешь насчет ангара между магазином и гаражом?» Выдернул я друга из радужных мыслей. «Ну не сейчас же», — помотал головой он, на что я, естественно, кивнул. «Война для масштабной стройки не лучшее время, в отличие от магазинчика. Все те же, перекрыты кордонами границы. Магазинчик в этих условиях, если не жадничать, может набрать приличную клиентскую базу, сохранив ее и после окончания боевых действий. Тогда идея интересная. В это банда готова вложиться, Марк, но поговорим об этом позже», — радовал меня надутым видом друг. «Да, дела, поеду», — засуетился он. «А я прикинул, когда и как заняться обустройством. В текущих раскладах магазинчик выходил именно мой, а гаражных постольку поскольку, так что ремонт и прочее. Впрочем, с этим разберемся. А пока есть у меня одна, точнее несколько идей, которые не помешает реализовать. Но, сначала, надо бы поговорить с Андрюхой, подкинуть ему информацию для размышления». Зашел в гараж, послушал многоэтажный мат автомеханика лейтенанта на криворуких помощников, сочувственно повздыхал. В целом, то, что я собрался предложить Андрею, было почти благотворительностью. Почти, потому что расширение ассортимента никогда не бывает лишним, даже если ты с него не имеешь прямой прибыли. «Андрей, здравствуй, есть разговор», — вклинился я в матерные рулады автомеханика. «Здорово, Марк, сейчас подойду», — кивнул он. «А вы работаете, личности, обделенные функциональными конечностями и правильно функционирующим когнитивным аппаратом», — отечески наставлял он механиков. «Ну, если честно, фраза была гораздо короче, эмоциональнее и матернее, но в целом и по смыслу именно такой». Отошли в сторонку, и Андрей уставился на меня с понятным вопросом. «Я в течение недели открою комиссионную лавку, Андрей», — на это автомеханик на секунду задумался, но вспомнил слово и кивнул, продолжая смотреть с вопросом. «Так вот, тебе тоже идет доля от собирателей банды», — кивок. «Механик ты неплохой, и я знаю, что у тебя скапливается куча лишних, но пригодных запчастей, да и сам их чинишь. Ну, с тобой не сравнить, Марк, но да, есть такое. Предлагаешь реализовать через твою лавку?» «Да». «А процент?» «Либерман у меня покупает, хотя не слишком выгодно. Вообще без процента. 25% гаражным, конечно, в казну банды, но это норма». «Ну да, с продаж Либермана тот же процент. А тебе-то какая выгода?» «Считай, особо никакой. Но если есть интерес, выставим и твой товар. Даже не знаю, как-то. Впрочем, это ты». «Тогда да, интересно. И спасибо, Марк». «Ни за что», — пожал я протянутую руку. «Как магазинчик откроется, скажу, да и сам увидишь. Пришлю миньона парня из мастерской забрать товар на реализацию». И направился в мастерскую, как раз заниматься несколькими идеями. Идея была довольно странной. Натолкнуло меня на нее изучение данных от камер, необходимость добраться до недоступных мест и базы. Потому что без некоторых квантовых эффектов задумка вообще ни черта не сработает, точнее будет просто неэффективной. Да и в ее текущей эффективности я, признаться, сомневался. Точнее, именно работать будет, схемы гарантируют это. Вот только состояние рядом с рабочим механизмом и эффект его работы под вопросом. Так что собирал я не окончательный образец, а экспериментальный прототип, что со схемами почти не приходилось делать, но не в этот раз. Миньоны, тем временем, довольно быстро и толково рассортировали сегодняшнюю добычу, благо было ее намного меньше, чем в невоенное время, и, освободившись, встали неподалеку от рабочего верстака, наблюдали за работой, отворачиваясь, когда я бешеным голосом начинал орать. «Глаза!» Комичный момент, но без этого в первое время сварка заканчивалась перекошенными физиономиями наблюдателей, промаргивающимися и ни черта не видящих. Пояснения помогали так-сяк, а вот бешеный рев помогал на удивление хорошо, и меня веселил. И в мастерскую на этот рев почти перестали запорошенно вбегать гаражные. Но при этом, миньоны интересовались тем, что я делал. А я объяснял, зачем баллоны высокого давления, зачем незамкнутая магнитная ловушка. Хотя и что это за магнитная ловушка, тоже пришлось объяснять. Но что конкретно я собираю в целом, естественно, не говорил. Пусть учится шевелить мозгами, миньонам это нужное качество. Пару часов повозился, и уже заканчивая работу остановился, обвел столпившихся парней добрым взглядом и порадовал. «Парни, у меня для вас отличные новости». На что миньоны почти синхронно отступили от верстака и забегали глазами. «Нет, не настолько отличные», — успокоил я парней. «У нас скоро будет магазинчик. Кстати, часть того из приборов, что вы почините сами, сможете там продавать». Переждал взрыв криков и продолжил. «А хорошие новости в том, что это дом из двух этажей. Пустой, надо ремонтировать, собирать верстаки, столы. В общем, кто этим займется, объяснить ей, если мы там продавать сможем, так и для себя сделаем», — разумно отметил Горелый, под одобрительный гул. «Прекрасно, что вы так полны энтузиазма. «Чертежи», — указал я на стопку чертежей, «инструменты, и ступайте, работайте, если что-то сломаете, это будет косяк», — подал голос Медный, «именно так, до шести работайте, штукатурка, покраска стен, мусор уберите, и валите домой», — обрадовал я народ, в целом, направились парни с энтузиазмом, что неплохо, все равно им же там посменно работать, как минимум с починкой, а может и на продаже, но это посмотрим. Собрал прибор, ну точнее оружие, и понял, что вышло тяжеловато, но теоретически работает, так что нужны испытания, но тяжеловато, а кроме прототипа надо тащить еще кое-какие расходники, да и я вроде как все продумал, вот только шанс, что все пойдет не по плану есть. Сделав эти выводы, я разобрал прототип в транспортное положение, собрал сумку и направился в жилую часть гаража, и, через минуту, любовался вызывающим сочувствие и, одновременно, комичным зрелищем. Расположившийся на кушетке кирпич с задумчивым видом лупил себя по голове, при этом, не прекращал смачно хрустеть свежим яблоком, кстати из прикупленных мной продуктов, оставленных для всех. Дождавшись, когда имплант лейтенанта перезагрузится, я подошел к нему, и поздоровавшись сообщил, что мне нужно десяток бойцов. «А зачем тебе, Марк?» – уточнил кирпич. «Хочу провести испытания. Опасные, умеренно. Просто время неспокойное и прикрытие не помешает. Да и тащить много. Надолго, уже собрано», – уточнил кирпич. «Час, может два, не больше. Лады, через полчаса соберу десяток парней. Буду ждать у машин. Тоже пойдешь? А почему нет?» – пожал плечами кирпич. «Только пришли двух-трех парней в мастерскую. Надо тащить образец. Не вопрос». Пожал плечами лейтенант, поднимаясь. Через полчаса я, с сумкой в сопровождении нагруженных парней, был у машин. Кирпич был на месте, как и вооруженный отряд. «Ну, поехали», — произнес лейтенант. «Нам на свалку, Марк?» «Нет, и не поехали, а пошли», — уточнил я. «Как знаешь», — закурил кирпич. Направились из гаража, пересекая площадь. Парни шли настороженно. Кирпич расслабленно попыхивал сигаретой. «Куда мы идем, неинтересно», — уточнил я у него. «Не особо. Ты вроде не идиот, Марк. Ну а если ты нас втравишь в блудню, пойму и сверну операцию. Как знаешь», — пожал я плечами. Через 10 минут я привел отряд в тупик, в подворотнях. Парни заозирались, да кирпич вопросительно уставился на меня. А я подошел к многослойному техническому люку в асфальте, откинул ногой мусор и стал попеременно, то инструментом, то ультракоротким радиосигналом отпирать створы. Кирпич наблюдал с интересом, и явно у него будет со мной разговор. Но что ему ответить, я прекрасно знаю, и не даю ребятам из гаражных доступ к коммуникациям ни на пустом месте. Парни же смотрели, не бросая на меня взгляды, а просто удивлялись, подчас матерно, количеству и толщине створ. «Пойдем», — начал спускаться я по лестнице. Кирпич прищурился, кивнул, и через 5 минут мы были в техническом коридоре, тускло освещенным дежурным освещением. Крышка техлюка после команды с грохотом захлопнулась, парни вздрогнули. Ну а я повторил, пойдем, и направился к нужному месту. Отряд выдвинулся за мной, но стало видно, что кирпич по мере продвижения все больше нервничает. Впрочем, сам себе злобный кирпич, спросит, зачем и куда, отвечу. А если нет, пусть дергается, его выбор. И, через четверть часа, миновав несколько створ, мы оказались в огромном зале ливневого стока. Трубы были глубоко внизу, а по периметру цилиндрического зала шли металлические решетчатые платформы, метров 5 от стены, почти на предельном расстоянии для испытаний. На платформу выше, сверился я с данными на планшете. Поднялись по металлической лестнице, а я занялся сбором прототипа. И что тут, Марк, все же не выдержал кирпич. А тут забавно, не прекращая сборку прототипа, ответил я. Тут подземные коммуникации, но это и так понятно. При этом, есть параллельная система подземелий. Старая, лет 200, а есть участки тысячелетней давности. Точнее, ее остатки. Остатки, угу. Когда застраивали Новгород, еще не поделив на нижний и верхний, старые подземелья частично обрушили, частично зацементировали. Но часть осталась, отдельные участки. Типа комнат под землей, без входа и выхода, прикинул кирпич. Типа того. И вот эти куски не защищены наблюдением городских служб. В коммуникации не просто так не попадешь, хмыкнул я. Да, я слышал про реки кислоты. Не врут старики? Вдруг спросил один из парней. Не врут. Санитарная обработка. А может быть не штатная, если устроить тут посиделки с кострами на денек-другой. Я понял, понимающе кивнул Кирпич. А если? А у нас есть такие задачи? Приподнял я бровь. Сейчас нет, но когда будет, тогда обратитесь ко мне. Иначе мало того, что можно сдохнуть, так еще лишить меня доступа в это удобное место. Хорошо, понял, кивнул Кирпич. Перестраховка, конечно, но если в коммуникациях появится слишком много органики, повышение уровня углекислого газа, скачки температуры, вполне могут запустить внештатную очистку, бригадир это подтвердил. Ну и гаражные в общем, надежные, но растреплют же, что мол были в подземке. А так можно и до бригады карателей долазиться дотрепаться. И смены системы безопасности, что нахрен не надо. А задач атаковать внезапно, через подземку, у гаражных просто нет. И не всегда такая возможность есть, кстати. А тут что, конкретно, уточнил Кирпич. А тут, указал я на стену, подземный схрон. А может склад, не уверен. Так, погоди, гиены, они самые. Но мы туда не доберемся, никак. Система отдельная. Метров 30 породы, не считая облицовки. Это понятно. Непонятно, зачем мы здесь, и что это за пушка. Это не совсем пушка, хотя и пушка, похлопал я по собранному прототипу. Сейчас увидишь, отходите за меня. Сейчас тут будет жарко, предупредил я, сгибаясь за керамопластовым щитом. Отряд оттянулся, а я сверился со схемами, и зажал гашетку, и из сопла огнемета горелки. Да черт знает, что у меня получилось. Методологически, плазмомет. В общем, в стену ударилась струя перегретой, ярко светящейся, но при этом ультрамариново-синей плазмы. Температура между 15 и 20 тысячами Кельвина. И паразитные потери минимальны, все же винтовые магнитные катушки работают. И рассеивание минимальное. Волна жара, пыхнувшая в лицо, была терпимой. И не от плазмы, а от расплава, что важно. Плавилась и облицовка, и порода, что неудивительно при такой температуре. Вообще идея была взята из принципа двигателя из баз. На Земле подобное создать можно, но из-за незнания ряда квантовых эффектов, идет кошмарная потеря тепла и рассеивание плазменного потока. А тут до 50 метров практически полного поражения. Правда, ряд стационарных полей, мощный эфирный доспех, а тем более его усилитель на механизированном доспехе сделает этот инструмент, ну не бесполезным, но уровня плазмомета стандартного, с снарядом, использующим плазму в качестве поражающего эффекта. В любом случае, работа эта вещь неплохая, радовался я, а через 4 минуты вырубил почти раскаленный прибор. Все, работает, что неплохо, озвучил я, сильно, присвистнул Кирпич. А что ты делаешь? Марк, разбираю. Это, указал я на горячий огнемет, кусок металла и пластика. Перегорело все, что можно и нельзя. Снял кожух и продемонстрировал раскаленные, частично деформированные детали. Но все равно, сильно. Только зачем тебе эта дыра? Указал он на потихоньку остывающий, 10-сантиметрового диаметра, ровный тоннель в стене. Так я же сказал, у гиен там какое-то помещение. И не одно, судя по всему. В этом меня убедили записи с камер, с которыми мне чертовски повезло. И еще не было, а простая, на скорую руку собранная программа слежения только чудом отметила закономерность. А именно, группа высокопрофессиональных бойцов, с мощным оружием, регулярно, на 6 часов в сутки, каждый раз в одно время и в одном месте исчезали в небольшом здании под контролем гиен. Само по себе это было интересно. Но когда в этом же здании, правда в разнобой, стали исчезать немаленькие группы обычных бойцов, я понял, что это подземная база. Пробиваться поверху желания не было, понизу, не выходило. При этом, гиены явно начинали выигрывать в противостоянии, что мне не слишком понравилось. И вот, сложилось одно к одному. Хотя и провести диверсии, с захватом добычи, может и не помешает. Посмотрим. А сейчас, дождавшись, когда туннельчик остыл достаточно, я запустил туда паучка-робота. Так вот, продолжил я. Сейчас в этом помещении около сотни наемников, в крутом обвесе, ты знаешь, на что Кирпич понимающе кивнул. Можно было бы использовать газ, но есть идея получше. Там, воздуховод, так по нему же можно пробраться. Вдруг выдал один боец, с чего ты это взял? Ей, во всех игрушках так, мы не в игрушках, подгыгыканье ответил я. Воздуховод, в который залезет человек и сможет там пробраться, делают только настолько конченые идиоты, что у них мозгов на воздуховод не хватит, хмыкнул я. А дальше, вот добрался ты до воздуховода, и что, а там кроме сотни этих профи, пара сотен конченых алхимистов. Дошло до кирпича, так как я стал выкладывать из сумки гранаты, двух типов, осколочные и дымовые. Дождался, когда паучок вернется. В воздуховоде было отверстие, а тревоги не поднялось. «Отойдите», — бросил я, смотря на ряд гранат. «Помощь», — уточнил кирпич. «Справлюсь, самому проще. Время», — пояснил я, и начал взводить и спускать гранаты по слегка наклонному тоннелю. Сначала осколочную, для расчистки возможных препятствий, потом дымопылевую, потом чуть побыстрее, следующую осколочную. Через несколько секунд раздались взрывы, слившиеся практически в один, этакий рокот. Но время я подобрал точно, и обратно по туннельчику не полетела ни одна из гранат. А через пару секунд из туннельчика раздалась заполошенная стрельба, не смолкая, а даже нарастая. «Неплохо получилось», — довольно констатировал я. «Охеренно», — восхищенно заявил кирпич, показывая два больших пальца. «А сейчас чего?» — заинтересовался он. «Заделываю», — пояснил я, замазывая тоннельчик пластами быстросохнущего бетонополимера. «Насчет порядка в коммуникациях я не шутил», — пояснил я, ляпая последнюю полоску вязкой субстанции, разравнивая ее и стягивая изгвозданные перчатки. «Все, домой», — объявил я, и выдвинулись. А я прикидывал, как сделать плазмомет Мехова уже не одноразовым. Довольно сложно, вообще-то, и без алхимической лаборатории не обойтись, пришел я к не самому радостному выводу. Несмотря на массу плюсов, проходящая магнитную ловушку плазма должна иметь температуру не меньше 12 тысяч, иначе квантовый эффект не срабатывал. Но материалы, способные выдержать температуры даже отраженного тепла, только алхимические, или нет, тоже можно. Но создать молекулярный принтер сложнее, чем завести алхимическую лабораторию. Намного сложнее. Этот принтер тоже понадобится для звездолета. Но до него годы и миллиарды, если не случится чудо, в которое я слишком не верю. Так что решение интересное, перспективное. И хорошо, что проверил. Но на будущее. Стали выбираться на поверхность, и тут мне на мобильник приходит сигнал тревоги. Взглянув на него, в голову только и пришло. Нашла, блин, время. Впрочем, следя за перемещениями фигуры на экране, я даже немного обеспокоился о техническом состоянии. И еще мне стало интересно, отчего я бегло проверил новости, и не удержался от удивленного посвиста вслух. «Что такое, Марк?» — уточнил довольный кирпич, явно получивший удовольствие и от испытания, и от его результата. «Доработать надо будет», — честно ответил я. «Слушай, я запрусь, в мастерскую лучше не заходить. Приглядывать не прошу, но...» «Понял. Полезет кто к тебе, у меня на глазах, пошлю его подальше», — понятливо кивнул кирпич. «Да, благодарю». Добрался до мастерской, запер за собой дверь, после чего обернулся. И, как и ожидалось, увидел давешнюю клиентку в балахоне, довольно технично прячущуюся за перегородкой. «Привет», — помахал я рукой, на что фигура слегка кивнула и медленно сняла шлем. А я присвистнул еще раз. Даже малейших звуков и электроактивности не было, и это не маскировка, так что неловкие движения становятся понятны. «Я ждала тебя», — обвинительно уставилась она на меня. «Именно чтобы этого не происходило, я попросил тебя отметить дни, когда ты приходишь», — хмыкнул я. «Ладно, все понятно, ремонт», — на что последовал кивок. «Я готовлю оборудование, а ты можешь приготовить себе чай или кофе. Все равно ты знаешь, где они. С чего ты это взял?» — послышалась возмущенная в спину. «А ты реально думаешь, что заблокировала все камеры наблюдения?» Не оборачиваясь, поинтересовался я. «Склад готовой продукции, Нижний город, Ян». В приемной у кабинета Яна сидело 4 человека, помимо его самого. Хакер Лась, глава боевиков Меченый, глава разведки банды Клёкот. Кроме этого, в отдельном кресле сидел человек в боевых доспехах высокого класса, с мощной автоматической винтовкой за спиной, глава отряда «Диких гусей», который как наемник не влиял на решение, но высказывал свое мнение, к которому Ян, пусть и не слишком довольный, прислушивался. Все-таки мнение профессионального вояки, имеющего многолетний опыт, не учитывал бы только конченый кретин, которым Ян, небезосновательно, себя не считал. И, в целом, глава Гиен был доволен. Конфликт после фиаско с гаражом замер, а теперь гиены уверенно теснили врагов, захватывая новые территории, выбивая прочие банды. На гаражных, с которых началась непруха, Ян махнул рукой. «Сидят у себя, не высовываются, значит, пока не до почти уничтоженных Федькиных придурков. Придет и их время, но пока не до них. А сейчас шло обсуждение целей на ближайший день. Подручные переговаривались, а Ян слушал их, размышляя. «Нет, мы не будем рисковать с захватом этого здания», — включился он в разговор. «Просто закидать гранатами. Само здание нам не нужно, ценностей нет. Терять людей не будем», — уверенно заявил он, на что наемник довольно кивнул. «Ян, вообще-то, шляпники занимают там только первый этаж», — начал было клёкот. «Похер, клёкот», — отмахнулся Ян. «Шляпники думают, что прикроются от нас лохами. Лохи думают, что их не тронут», — презрительно фыркнул он. «Главное, не разрушаем само здание. А если сдохнут обитатели этого клоповника, так к лучшему». «Террор», — равнодушно уточнил Лась. «Именно», — довольно кивнул Ян. «Пусть Лашьё 10 раз подумает, нужны ли им в соседях враги гиен. Может, и сами выкинут придурков из своих нор, нам же проще». Совещание продолжалось, определялись цели, но вдруг наемник вскочил. «Нападение на отряд на базе», — негромко сообщил он. «Вы клиент, я вас не обвиняю, но сейчас иду к отряду». С этими словами он бегом покинул совещательную. «Что это, мать его, было?» – удивился Ян. «На базе бой», – удивленно заявил Лась. «Кто напал? Кажется, никто, наши рубится с наемниками». Многоэтажный мат стал ответом, после чего Ян рявкнул. И с подручными и силовой поддержкой выдвинулись к месту происшествия. Выяснять, что случилось. Девица после моей фразы засопела, так что было слышно даже в раздевалке. Одежду надо было менять, но ни на мой чай, ни на кофе не покусилась, что и неудивительно. «Рассказывай», — вернулся я через минуту. «Телеметрия не работает», — ровно сообщила она. «Фибромышцы, по-моему, тоже. Еще бы им работать, если у тебя не вольт энергии», — вздохнул я. «Нет, я даже восхищен, разнести половину штаб-квартиры коршунов». «Откуда ты знаешь?» — вскричала она, совершила характерное движение безрезультатно. «Потому что Килиф не функционировал, как и интегрированное оборудование, и неловкие движения девицы были связаны с тем, что он превратился в толстый, неудобный костюм килограмм на 15, если не больше, весом». «Новости взглянул», — сообщил я. «Коршун, конечно, хотел бы скрыть, наверняка, но когда их башня покосилась, а оттуда поднимается дым на пол Новгорода». «Понятно», — вздохнула она. «Так вот, я почти восхищен, но как ты вообще выбралась с такими повреждениями?» «Костюм работал, вырубился только час назад». «Это хорошо», — искренне обрадовался я. «Энерговоды целы, да и начинка, думаю, относительно в порядке. Ну и хотя бы один аккумулятор уцелел». «Да, наверное, неплохо», — подумав, кивнула она, снимая балахон. «И да, костюм, в отличие от прошлого раза, был почти цел. Именно почти, оплавленное пятно в районе солнечного сплетения и несколько линий звездочек оплавленного костюма от пятна показывали, что реактор накрылся. Ну и прихватил за собой гибкие аккумуляторы, почти все, кроме заспинного и плечевых. Выжило чудом, даже не от последствий попадания, такое Килиф мог удержать, а именно от выхода из строя реактора, 50% на то, что ее бы испарило. «Навесное оборудование», — уточнил я. «Его нет, уже нет», — отрезала она. «Ясно. Снимай его, тут легким ремонтом не обойдешься». В ответ она помотала головой, а я вздохнул. Придя в таком состоянии, она проявила доверие. Если не мне, то порекомендовавшему меня Либерману. В любом случае и мне. Но боится, это пробивается в пиках эмоций. Что ж, проверим, правильно ли я ее понял. Да и проявим определенное доверие. «Смотри», — произнес я, обводя взглядом мастерскую. Из стен, потолка и пола которой выдвинулась часть защитных устройств, от девицы шибануло паникой, но я спокойно продолжил. «Ты не была в безопасности, находясь в моей мастерской, даже в рабочем Килифе, даже с навесным оборудованием. В безопасности тут только я и те, кому я ее представляю. И не надо», — поморщился я, — «не только ты тут менталист. Я прошу прощения», — взяла она себя в руки, перестав делать глупости. «Прощаю. Я, мастер. Ты, клиент. Чтобы привести в порядок Килиф сейчас, мне надо с ним серьезно работать. Тебе это нужно?» «Да», — через минуту раздумий сказала она, начав снимать костюм, под которым оказался обтягивающий костюм, который она тут же скрыла балахоном. Впрочем, мне было не до ее форм. Я занялся диагностикой костюма, причем чтобы успокоить девицу, хотя и не только. В общем, комментировал и пояснял свои действия, описывал последствия. И не только, сработало. Список запчастей был у Либермана через минуту, как я назвал их, а через полминуты, звонок. «Марк, я таки вас очень уважаю, но вы, извиняюсь, охерели», — поприветствовал меня Либерман, как только я взял трубку. «Я, нет, реактор Килифа к чертям выжжен, полностью, аккумуляторы почти все, как она», — понизив голос, с явным волнением уточнил он. «В порядке, физически точно», — ровно ответил я. «Марк, это таки проблема», — протянул Либерман. «Я не имею под рукой, да и затрудняюсь сказать, когда смогу достать мини-реактор класса Плеяда. Это неприятно, но ожидаемо. Вы что-то сможете сделать, Марк?» Я, посмотрел на нахохленную девицу. «Да, смогу», — решительно сообщил я. «Мне нужно». И я начал называть расходники, разглядывая наливающуюся золотом схему. Тут было два фактора. Я добрался до Килифа, понял смысл переделок и немного задолжал ей. Кроме того, если она угробится, не видеть мне трех обслуживания и нужной суммы. Да и жалко ее, немного. «Будет, Марк, через полчаса», — сообщил Либерман. «Отлично. И господин Либерман, сколько?» «Не все меряется деньгами». «Хорошо. Мне таки это не слишком нравится, Марк, скажу вам честно. Но хорошо, за мной долг вам. Меня устраивает. Жду доставку». «Да, весело, конечно. Но деньги – дело наживное, а вот должок такого человека, как Либерман, ценнее, учитывая только то, что я знаю, а не факт, что я знаю все». «И что?» – спросила девица, после того, как я положил трубку. «Починю. Работы на 10 часов, минимум», – сообщил я, – «и постарайся быть поаккуратнее, хотя это и не мое дело, я постараюсь». «И да, это совершенно не твое дело», – вскинулась она. Через полчаса я, ворча про себя, пер кучу запчастей. Работа мне предстояла ого-го какая, но интересная. И, в перспективе, я смогу создать себе весьма неплохой доспех, узнав то, что я сейчас знаю. Ну и практика не помешает. И уже в мастерской я занялся работой, разбором, рекомбинированием. Девица следила за мной, но начал клевать носом. Что и неудивительно, учитывая то, что она наворотила, я удивился, как она держалась до сих пор. И, когда она в третий раз чуть не упала, я отошел от верстака, достал раскладушку и поставил в углу. «Ложись и спи», — сообщил я, возвращаясь к работе. Несколько минут сзади была тишина, а потом что-то вроде «спасибо» или «иди к черту», тоже вариант, но скрип пружин показал, что легла. «Ну и пусть спит, а мне надо вывести этот энерговод». В 5 утра я отошел от верстака, потягиваясь. Работа была сделана, уникальная работа, гордость меня, как инженера. Судя по всему, девица отреагировала на изменение, точнее отсутствие уже привычного звука. И обернувшись, я увидел взгляд из-под балахона. «Все, работает», — указал я на Килиф. «Проверяй». Как она рванула, слов нет, буквально ввинтилась в костюм, а через минуту от нее шибанула радостью. «Благодарю», — даже слегка кивнула она. «Ни за что», — кивнула я. «Учти, реактор на Килифе неразборный. Если его начнут разбирать, он станет нефункциональным. Нужен стандарт, ищи Плеяду. И долго проработает, если по нему не стрелять лет 10 точно. Точнее, вечно, но этого я не скажу. А если стрелять, сломается, но не взорвется, как может Плеяда». «Хорошо, прощай, Марк». «Могла и представиться», ухмыльнулся я. После того, что было, ответом стала жутко хлопнувшая дверь и выкрикнутое имя. Забавно все это, но мне не помешает поспать хотя бы 3 часа. Все же вымотался я с этим ремонтом. Глава 7. Проснулся я через 3 с мелочью часа от негромкого разговора миньонов. Начали сортировать утреннюю скудную добычу со свалки, молодцы. А мне надо не только проснуться, но и проснуться. Все же вчера весь день полетел Килифу под хвост с этой Глорией. Ну, то есть дело то нужное, да и перспективно полезное. Вот только вместо проверки и анализа, построения планов, я в поте и машинном масле совершал невозможное. Масса импульсивных решений. Но это ладно, смысл их обмусоливать нет. А вот главное, анализ и последствия диверсии в подземке. За камерами, как понятно, я даже не следил. Как отреагировали гиены, непонятно. А знать это нужно, и исходя из этого выстраивать планы. Тот же возможный диверсионный рейд за добычей, например, спланировать. И понять, рисковать ли в одиночку, или рисковать не в одиночку. С учетом этих наемников, реально профессионалов, одиночный рейд может крайне неприятно закончиться. Моей поломкой, например. Так что, похвалив парней, я занялся утренним моционом, одновременно разбирая данные. По крайней мере с камер, что тоже давало неплохое представление. К Кстати, бригадир весьма неплохо справлялся, до полного контроля даже не нашего района, его я контролировал полностью, а до контроля нашего сектора свалки, пятой части Нижнего города оставалось не так много, но это хотя и радует сердце, но без и практически выхлоп сомнительный, повезет или нет, и, вроде бы, хочется, чтобы эта Глория побыстрее закончила, но ведь если быстрее угробится же, судя по коршуну, и тут я немного удивился, в сетевых отчетах оказалось, что магазинчик уже приносит прибыль, это при том, что я вчера отправил миньонов просто прибраться покрасить, совершенно не будучи уверен, что даже это будет выполнено без косяков. Косой, а откуда деньги из магазинчика, резонно поинтересовался я, потому что никаких дополнительных данных кроме ей, за продажу и ремонт в этом своеобразном отчете не было. Продали, Марк, надулся парень, чайник и этот горячим хрена четфен, во, и ствол починил, гордо дополнил он. Разбор полетов выдал такую картину, миньоны приперли в будущий магазинчик отложенные коробки с отремонтированными приборами, для чего, собственно, эти коробки и собирались, и начали ремонт, и тут приходит несколько клиентов, то ли Федя, то ли Андрей, ну в общем кто-то из гаражных уже запустил рекламную кампанию, один гаражный сказал, в результате как раз косым было продано несколько образцов товара, и даже проведено то ствола, ремонт на проверку оказался разборкой, чисткой, смазкой и заменой возвратной пружины, которых у нас в мастерской куча. В общем, молодец, хотя ехидные комментарии прочих миньонов пояснили, с какого черта косой вообще занялся этим, в целом не порученным ему делом. Итак, парень забрался на стремянку и стал вдохновенно красить потолок, с одним маленьким нюансом, связанным с его кривым даром, а именно, через несколько минут капли побелки попали в каждую физиономию в домике, невзирая на то, что парни были и на первом, и на втором этаже, оттерев физиономии от последствий трудов косого миньоны собрались было его бить, но то ли пожалели, то ли включили мозги. Понятно, что злого умысла в его действиях не было, а заранее предусмотреть, что брызги от краски в его руках поведут себя как метательные снаряды. Ну вот я об этом не подумал, а это показатель. Короче, бить косого не стали, но выставили на первый этаж, сторожить добро и ничего, ядрить, не трогать. Так скучно, Марк, обиженно зыркая на хихикающих парней, ответил косой. А тут народ пришел, все равно же все надо продавать, ну я и решил продать прямо сейчас. Молодец, кивнул я, с трудом удерживаясь от смеха из-за этой истории. Так может, пока ремонтируем, так и будем продавать, вклинился медный, явно имеющий коммерческую жилку от семьи. Ну, чтобы бабло не терять, не купит у нас, пойдут еще куда, можно, орлы, почти миньоны, одобрил я. Позавтракал из кофе и планшетом вышел на площадку перед мастерской, окинуть гараж взглядом, а то стоит без присмотра. Ну и в новостях и данных с камер покопаться, тоже не лишнее. Беглый взгляд на автомастерскую и жилую часть показал, что гараж не развалили. Новостей особо интересных тоже не было. Журналисты больше обсасывали вчерашние происшествия в башне корпорации «Коршун». А вот камеры, точнее реакция гиены перемещения их боевиков мне ни черта не понравилась. Точнее то, что из сотни наемников и пары сотен мяса выбрались полсотни наемников. Хорошо. Кстати, думаю тут больше следствие удачно залетевших гранат. Ну да неважно. Дайян, бешено машущий руками, брызжущий слюной и пучащий глаза, совсем неплохо. Подъехал, бесновался. Благодать, в общем. Но именно передвижения бойцов гиен после этого мне не понравились. И сам Ян направился к КПП с верхним городом, очевидно за новыми наемниками. И надо. Привет, Марк, с странной улыбкой хлопнул меня по плечу Федя. Привет, Федь, несколько удивился я. Слушай, Марк, а не познакомишь меня со своей девушкой? Все так же улыбаясь выдал он. А я, для начала, стал судорожно обдумывать. И понял. Девица, представившись Глорией, хлопнула дверью. Достаточно сильно, чтобы датчики камер сработали, ну а доступ к ним есть не только у меня. То есть, то, что происходило в мастерской, никто не знает. Как и все визиты, кроме именно выхода из мастерской, который я просто не почистил, довольно сильно устав, и, в принципе, ничего страшного, а выводы Феди, логичны, выходит из мастерской в 5 утра некая девица, которая тоже отожгла, не накинула балахон и не закрыла шлем, это клиент, ответил я, и чего, вдруг изумленно вылупился на меня Федя, клиент, нанимательница, непонимающе ответил я. «Марк, слушай, у тебя настолько плохо с деньгами, да тьфу на тебя, Федька». Не знал, смеяться или злиться, сплюнул я. «Клиент, с работой механиком. Ночью, в мастерской, ночью и в мастерской, там инструменты, вообще-то и станки. Федь, хорош думать всякую херню», оценил я выражение лица друга. «Это клиент, к моей личной жизни отношения не имеет, к тайне своей личности относится трепетно, почему появляется незаметно и ночью, но произошла накладка и осталась запись». «МММ, понятно», с сомнением ответил этот слов «нет кто». «Ты бы вместо воображаемых подробностей моей личной жизни, обдумал бы вот какие вещи», решил я прервать буйный полет фантазии друга, и, заодно, просветить его в неприятные моменты с гиенами. «Вот же», выругался Федя, после того, как я выдал ему схемы передвижения и накопления сил. «Кирпич говорил, вы вчера у них диверсию устроили, проводили испытания, но да, и узнать они о том, что это мы не могли», уточнил он. «Нереально», покачал я головой. «Прямого контакта не было, следов мы не оставили. Да уж, вот вроде все хорошо, Марк, и мы сильнее, и банда хороша, только все сложнее и сложнее», вздохнул Федя. «Закон жизни, Федь. Кстати, почему я тебе скажу, или сам догадаешься?» «Эх», вздохнул Федя, задумавшись. «ХМ, им нужна победа. Я тоже думаю так же. После того, как часть банды перебита наемниками, а наемники – гиенами, у Яна серьезные проблемы с боевым духом и желанием на него работать теми же наемниками. Кстати, не знаешь, откуда они у него?» Пытался выяснить, но нет. «Какая-то контора из верхнего города, наши осведомители не знают». «Да, в общем-то, не слишком важно», – пожал я плечами. «Деньги у него в любом случае не бесконечные. Да и, а вот тут меня посетила интересная мысль». «Что такое, Марк?» «Правильно понял мою задумчивость Федя, все же давно друг друга знаем. Ян воюет, по сути, деньгами», озвучил я. «Естественно», аж фыркнул Федя. «А мы, да и шляпники, Гориновы, да все, воюют с ним оружием. А зачем, если ты про свою алхимическую лабораторию, Марк, то», нахмурился Федя, «она не помешает, только не для телесной алхимии. Не возмущайся, гнать стимуляторы, для идиотов и слабаков, но, например, сверхпрочные материалы, сверхпроводящие проводники». «В общем, ты понял, на что», друг кивнул. «Так вот, Федь, Ян воюет потому, что у него есть лаборатория, она приносит ему и гиенам деньги, и с ней, пока, мы ни черта не сделаем, не ясно где она точно, как защищена, скорее всего под складом, но туда не пробраться без боев, никак, и это мы пока не потянем». «Ну да, но зачем нам лаборатория, Федь?» «Так, погоди, ты имеешь в виду поставки в верхний город? Черт знает, как он доставляет, как часто. Но если мы перехватим и уничтожим эту поставку, у Яна начнутся реальные проблемы», улыбнулся я улыбнувшемуся Феде. «Попробую узнать осведомителями», кивнул он. «А я по своим каналам, но это не гарантированно, сам понимаешь, и текущую проблему не решит». «Это да», посмурнел Федя. А суть текущей проблемы была понятна. Ян оттянул оставшихся бойцов, оставив наемников в заслонах в направлении других банд. Видимо, опасался совместных действий, что меня искренне радует. Сам ускакал за новыми наймитами, это понятно. Но именно гиены, как мясо из алхимистов, так и настоящие ветераны, а были среди гиены такие, правда, все меньше, что не может не радовать, подтягивались к нашей территории. Так что, подумав, я решил открыть арсеналы, не полностью, конечно, но дополнительное оружие для патрулей и постов просто необходимо. «Это хорошо», довольно отметил Федя. «Спасибо, Марк, было бы за что», задумчиво ответил я. «Так, знаешь что, оружие все не решит, займусь-ка я броней». «А сколько?» Чуть не облизнулся атаман. «Комплектов 20-25 сделаю», прикинул я, «и даже полевую защиту прикручу, слабенькую, сразу скажу, но лицо от осколков и пистолетных пуль защитит». «Совсем шикарно», радовался атаман, чуть не потирая руки. «Ладно, делаю, а дальше еще подумаю», сообщил я, направляясь в мастерскую, и стал валандаться с броней, нехорошим словом поминая гиен вообще, и Яна в частности. «Нет, дело-то в общем не лишнее, но вместо однотипных броников я мог бы заниматься чем-то интересным. Хотя, видимо, от оправданной злости, мне пришло в голову, что просто перехватить караван и уничтожить поставки, этого маловато. А вот если товар не доберется до заказчиков, а, например, всплывет у какой-нибудь третьей стороны, вот тогда у Яна могут начаться не просто перебои с финансированием, а настоящие неприятности. Впрочем, это все дело на будущее, пусть и не отдаленное. Как поставляет продукцию Ян, непонятно, с какой частотой, тоже. Так что остается только ждать и наблюдать. В результате, я и все миньоны, кроме Медного и Косого, клепали броники. А самые инициативные получили задание поддерживать реноме пока не открытого толком магазина. Что, кстати, немало помогло с теми же брониками. Парни на входе направляли клиентов в магазин, а Медный и Косой вполне справлялись с мелочевкой, так что меня не отвлекали. К вечеру закончил с брониками, нагрузил миньонов и вывал ящик перед расслабляющимся кирпичом. Федя уже свалил по атаманским делам. «Броники», — уточнил кирпич. «Они самые», — кивнул я. «И кому бы их? Сам решай, хоть все на себя одень», — отмахнулся я. «Зачем?» — вытаращился на меня он. «Будешь самым пуленепробиваемым во всем гараже кирпичом», — ответил я. Ну и направился в мастерскую, наконец-то заниматься делом, да и прикидывать, как и где можно улучшить положение гаражных, да и себя, без лишнего и бессмысленного риска. Верхний город, сервисный центр, Глория. В пустоватом, явно производственном полутемном помещении стояла задумчивая фигура. Время от времени она совершала странные и сложные, даже акробатические движения, но основную часть времени просто стояла неподвижно. Движения были нужны для проверки технического состояния и возможностей боевого костюма, и результаты радовали, хотя и удивляли Глорию. А неподвижная задумчивость была связана с тем, что первая часть запланированного свершилась. Виновники того, что Глория осталась единственной представительницей рода на Земле, понесли первый серьезный ущерб, а это оказалось не поводом для радости, к изумлению самой девушки. Вместо этого на нее нахлынули воспоминания о родных, которых она никогда не увидит, о доме, о мастерской обслуживания, которая практически не отличалась от той, в которой она сейчас находилась. Но не только печаль и ностальгия была причиной задумчивости Глории. Она вспоминала уроки отца, военного, инженера-разработчика родовой фирмы, до корпорации семейное дело Свердских не дотягивало ни количеством сотрудников, ни капиталами. И эти воспоминания принуждали задуматься. Отец не раз и не два говорил, что мертвец не может быть победителем. Выжить значит победить, а умереть, пусть даже уничтожив всех врагов, проигрыш. Потому что после тебя не останется ничего, кроме скоротечных воспоминаний, и это било по ее планам. Мстить она буквально ринулась, не слишком задумываясь о выживании. И даже этот странный механик Марк, действительно странный парень, явный аристократ, и непонятно, что делающий в Нижнем городе в какой-то развалюхе. Впрочем, неважно, его удивленно осуждающее выражение лица, да и эмоциональный отклик чуть не вынудил Глорию покраснеть, и наставление отца. Выходило, что мстить Громовым и их корпорации необходимо, это справедливо, это внутренняя потребность и путь выживания, потому что отомстить – это не только уничтожить врага, но и не дать воплотиться его планам. Громовы желали уничтожить Свирских и уверены, что добились своего, и лучшей местью будет остаться жить и продолжить свой род после того, как последний Громов сгниет в земле. На последнем Глория передернула плечами, вне горячки боя, уже думая необъятая жаждой мести, она понимала, задача тяжела, практически невыполнима, но завершить ее нужно, но не бездумно. Например, нужны деньги. Казалось бы, средств на скрытых счетах рода, до которых не добрались Громовы, хватает с лихвой. Но реальное ведение боев истощало эти средства с пугающей скоростью, и даже оставленные старым Леонтием наследство. На последнем Глория невесело ухмыльнулась, наследство от слуги рода, да еще бывшего слуги рода. Хотя, если быть честной, то старик был больше родственником, чем слугой. Глория знала его с младенчества, он обслуживал ее технику очень долго, пока, наконец, не попросился на покой, переехал в столицу, открыл преуспевающий сервисный центр и каким-то неведомым Глории способом вышел на связь с ней буквально на следующий день, после того, как стало известно об атаке Громовых. Глория сомневалась, довериться ли старому слуге, но решилась, вариантов у нее практически не было, и не прогадала. Получила место для жизни и прекрасного обслуживающего мастера в столице, и хотя бы маленькое, но греющее воспоминание о прошлом. На этом Глория вздохнула, встряхнулась и подошла к доспешному стенду. К ней протянулись захваты и манипуляторы, в которых, через минуту, оказался Килев. Стенд, согласно заложенной программе, начал диагностику систем, а через несколько секунд, начал интегрировать навесное оборудование. А сама девушка неторопливо направилась из технического помещения в жилое, по дороге вспоминая дальше. Леонтий очень помог ей, как информацией, так и помощью с доспехом. И помогал, вот только в отставку он ушел не просто так, и совсем недавно просто умер от старости. При этом, как оказалось, старик сделал для Глории поддельные, но проходящие все проверки документы, и она оказалась наследником старика, его сервисного центра, немалой суммы денег и контактов некоего фурьера Моше Либермана, который непременно поможет, как писалось в завещании. И судя по проявлениям чувств, которые Глория чувствовала очень остро, да и делам, этот Либерман был самой ценной частью наследства. Что связывало Лаврентия и старевщика из Нижнего города, Глория не знала, но последний месяц этот старик сделал для нее невообразимо много. Брал за это деньги, нельзя сказать, чтобы большие, но Глория понимала, делает для нее он многократно больше, чем она платит. Тот же Марк, совсем мальчишка, может не намного старше самой Глории, но судя по тому, что он сделал, он, как механик, на голову выше Лаврентия. Показатели Килефа прямо утверждали, Марк не просто заменил сгоревший реактор. Показатели отзывчивости, эффективности и массы параметров выросли на весьма ощутимые проценты. И зачем он это сделал, непонятно. Подобная работа была намного дороже, чем он получит за обслуживание. И что, все-таки, он делает в какой-то занюханной автомастерской. А еще его немного жалко. Возникает ощущение, что он не понимает, что работая на Глорию он очень и очень рискует. Хотя она ему за это платит, напомнила девушка сама себе. Этот Марк заинтересовал Глорию еще до сегодняшнего ремонта. И не тем, что он неплохой механик. Главное было в том, что от него не исходило отвратительных эмоций. Они исходили от всех, просто от хороших людей реже. Горько-соленый страх, перечно-острая ярость, кислая до оскомины алчность, отдающая тухлой рыбой маслянистая похоть. Масса оттенков, подчас не неприятных, но сопровождающих Глорию всю жизнь. И тут парень, от которого просто не исходило эмоций, ощущение холодного ветра, хотя некоторые оттенки пробивались, но странные, непонятные и не вызывающие отторжения. Глория направилась в душ, продолжая вспоминать, и чуть не поскользнулась, подпрыгнув. Она очень четко вспомнила его фразу «не единственный менталист». Он сказал это, а еще ее ментальная атака, практически рефлекторная, когда она поняла свою беспомощность, просто не встретила сопротивления, пропала в никуда. На этом Глория просто вышла из душа, направившись в комнатку для медитаций. Надо было досконально вспомнить все про этого парня, проверить все свои ощущения и воспоминания. Просто она не получила никакого образования, да сама узнала, как и ее родители, о том, что ее основной дар – ментализм за год до гибели семьи. Ее обучение у наставницы из Поднебесной – то, что позволило ей выжить. Громовы просто посчитали, что уничтожили всех, но старая, сморщенная и вредная старуха дала только азы, позволила отделить неприятные чувства от своего «я», а дальше было не до нее.